Юный Дюма перемерил все, что отыскал. Но отцовская одежда все еще была безнадежно велика мальчику. Может быть, года через два, через три. Огорчение быстро сменилось радостью. Роясь в сундуках и корзинах, он нашел 8 томов, которые, видимо, оставил на хранение его зять, Виктор Летелье, когда гостил у них. «Любовное похождение шевалье де Фабласа». Название ничего ему не говорило, но гравюры выглядели весьма заманчиво. Он постарался припомнить. Да, точно, Виктор запретил ему читать эти истории, сказав, что он еще до такого чтения не дорос. Что ж, тогда тем более надо заглянуть в эти книги. Мальчик отнес вниз первые 4 тома, спрятав их под одеждой, и с наслаждением и признательностью прочел тайком от матери. Для того, чтобы блеснуть на балу по случаю Троицы, ему недоставало познаний об искусстве соблазна. И вот они перед ним. Он станет вторым шевалье де Фабласом, молодым распутником, покорителем женских сердец. Вот только у него так и нет подходящей для этой роли одежды. Мари-Луиза слишком бедна и не может купить сыну модный наряд. Придется для первого появления в свете довольствоваться тем самым костюмом, которым он облачался для первого причастия. Короткие штаны из чесучи, белый пикейный жилет, ярко-синий сюртучок. Правда, костюм этот за 3 года стал ему до того тесен, что при каждом движении трещит по всем швам. Посмотревшись в зеркало, Александр убедился в том, что выглядит слишком быстро выросшим мальчуганом, и уже готов был отказаться выступать в роли кавалера 2 парижских барышень, но не удалось. Когда его представляли племянница аббата Лоранс, стройной нарядной блондинке, и ее подруге, бледной и полной испанке Витории, обладательнице огненного взгляда и внушительного бюста, он заметил, что девушки обменялись насмешливыми и разочарованными улыбками. Обе оказались старше его. Ну и пусть. Ему все равно. Он твердо решил их завоевать. И завоюет. Преодолев робость, Александр предложил Лоранс опереться на его руку и прогуляться по парку, пока не начался бал. Витория пошла следом за ними об руку с сестрой аббата Григуара, безобразной, горбатой, одетой в жалкие обноски. Александр сознавал, до чего смехотворную картину представляла собой четверка, шествовавшая среди деревьев парка. Гости оборачивались им вслед и, наверное, потешались над его допотопными короткими штанишками. Все одевающиеся по моде мужчины теперь носили длинные брюки. Так и вышло. Его знакомый парижанин, служивший в доме презрения нищих при замке, приблизился к нему и стал разглядывать через лорнет. Сам-то он был одет щегольски, это, должно быть, только придавало нахалу дерзости. «А вот и Дюма!» Громко воскликнул он так, чтобы все кругом его услышали. «Наш малыш снова отправился к первому причастию, вот только свечку поменял». Побледнев от оскорбления, Александр хотел было придушить насмешника, держался лишь из боязни скандала. Но когда Лоранс спросила, кто тот молодой человек, который только что прошел мимо них, он презрительно проворчал. «Некий Мио служит в доме презрения нищих», рассчитывая тем самым унизить и развенчать франта в ее глазах. Однако девушка мечтательно прошептала. «Как странно! А я приняла его за парижанина». «Парижанина? Почему?» «По его манере одеваться». Последние слова еще больше усилили смятение Александра. «Значит, прекрасным полом манера одеваться ценится больше, чем мужественная красота, ум и темперамент. А ведь его собственная манера одеваться выглядит сейчас всего лишь убогой карикатурой на современную моду». Стараясь хоть как-то поднять свой авторитет в глазах Лоранс, он указал барышне на ров шириной в 4,5 метра и заявил, что может перескочить его одним прыжком. «Уверяю вас, господин Мио такого не совершит», — насмешливо прибавил подросток. «И правильно сделает», — заметила Лоранс. «Зачем ему это надо?» Что было Александру делать, услышав такие слова? Кровь бросилась ему в лицо. Надеясь все-таки вызвать восхищение равнодушной красавицы, Он перескочил через ров, приземлился, согнув колени по ту сторону, и в то же мгновение услышал жалобный треск. Задний шов его штанишек, не выдержав испытания, треснул по всей длине. Невозможно продолжать любезничать с такой неприличной дырой на одежде. Больше того, невозможно и открыть парижанке истинную причину своего смущения. Единственное, что оставалось — бежать как можно скорее. Бежать без объяснений, оправданий и извинений. Бросив на месте недоумевающую Лоранс, мальчик со всех ног припустил к дому и стал умолять Мари-Луизу спасти его от позора. Взяв в руки иглу, она принялась зашивать штаны, а сын тем временем переминался рядом с ноги на ногу, дрожа от нетерпения, сверкая голым задом и сгорая от стыда. Его мать закончила работу. Он поспешно оделся, залпом проглотил стакан сидра, чтобы взбодриться, и помчался назад. К тому времени, как Александр, совсем запыхавшись, подбежал к замку, бал уже начался. Лоранс танцевала с Мио. Стоя в углу, Александр подробно изучал наряд соперника. Обтягивающие брюки цвета кофе с молоком, замшевый жилет с резными золотыми пуговицами, коричневый фрак с высоким воротом и сапоги со складочками на подъеме. Золотой лорнет, болтавшийся на тонкой стальной цепочке, и необычные брелоки, подвешенные к кошельку, дополняли этот образ мужского совершенства. Ну и как соревноваться с подобной картинкой из журнала мод, когда на тебе короткие штаны, кое-как зашитые сзади?